Год 1720. 16 апреля в Ревель прибыли подрядчики горшков и клоков с 68 русскими каменщиками из Пскова и Новгорода. Поскольку никого об этом не предупредили, то возникли осложнения с расквартировкой, едой, инструментами и работой. Архитектор, который должен был приступить к руководству работами в этом сезоне, еще не был назначен на должность, не говоря уже о его отправке в Ревель. Чтобы каменщики даром кашу да щи не ели, их пока пристроили вместе с солдатами в извозчики перевозить кирпичи с одного конца города на другой, на стройку. В течение 3 недель они перевезли 216 тысяч кирпичей. Только в мае появился, наконец, новый итальянский механист из Петербурга – Якопа, Яков Гаспари. 21 мая под его надзором был заложен угловой камень дворца и началось строительство. В течение лета русские каменщики сложили фундаменты, выложили своды хозяйственных помещений, цокольного этажа и успели возвести стены парадного бельэтажа для верхнего края окон. Начата была и кладка 4 круглых столбов для балкона перед дворцом. Балкон на столбах в Ревеле, такой же в Нарве, перед старым путевым дворцом. Явно личный каприз царя. На родине Микетти, в Риме, балконы строились на консолях. В ходе строительства претерпел изменения и первоначальный план дворца. В соответствии с французским дворцовым этикетом, основной план был дополнен выходящими с обеих сторон к цветочному саду крыльями, что придало дворцу форму растянутой печатной буквы «П». В одном крыле парадного этажа должны были разместиться частные помещения государя, в другом — государыня, а именно гардероб и рабочий кабинет. Артель каменщиков за свои труды получила 905 рублей. 1 июня у острова Нарген появилась объединенная англо-шведская эскадра, состоящая из 33 кораблей. Командовал ею уже известный нам английский адмирал Норрис. В Ревеле опасались десанта. 2 июня Петр I послал генерал-фельдмаршалу Меншикову на Украину приказ, чтобы он отправил в Исляндию и Лифляндию еще несколько полков конницы, дополнительно к остальным полкам этого корпуса, уже готовым к маршу. 6 июня бригадир фон Менгден сообщил из Ваасы, что в окрестностях Старой и Новой Уммы, Умео, десант разорил в радиусе 5 миль 2 дворянских поместья, 41 деревню с 1026 хуторами, 17 мельниц, 113 амбаров и 8 судов зерном и прочим. Скота взяли, сколько смогли. 10 сентября из Стокгольма в Ревель пришло судно с 208 русскими на борту, которые находились в плену в Швеции.